Ирина молчала там у себя в углу автомобиля. Она съежилась, уменьшилась под гнетом своего собственного презрения к себе. Господи, до чего низко она упала! Ее, княжну Босакину, смеют грубо и нагло, как уличную тварь, третировать. И кто же, кто, немец-колбасник? Они все колбасники, хоть и торгующие не свининой, а платьем. Действительно было отчего прийти в ужас. Ровно в полночь явился ассириец Карканцеву в его холостую квартиру на Мойке. Он почти столкнулся в дверях с молодым полковником. Остриженный гладко ежом, полковник с энергичным скуластым лицом уносил туго набитый бумагами портфель. Арканцев встретил Вовку в своем большом, увешанном картинами кабинете. — Ты видел военного? — Знаешь, кто это? — Не знаю. Восходящая звезда, полковник Тамбовцев. Человек громадных способностей. Терпеливо на протяжении полугода собирает улики против Железноградова и всей компании. Улики потрясающие. Ну, что, как ты? Успел хоть немного понаблюдать за Барб? Представь, мы даже познакомились. Вернее, возобновили наше утерянное знакомство. Ведь я ее знал ребенком, помнишь? И мы так мило провели часок, уйдя целиком в воспоминания моей мятежной юности и детства княжны. Но почему ты не смотришь мне в глаза? Или твои воспоминания так игривы? Но это меня не касается. К делу. Юнгшиллер заехал за нею, и они отправились обедать к Елене Матвеевне. «К Елене Матвеевне», — соображал Арканцев, разглаживая свои душистые каштановые бакенбарды. «Это весьма и весьма любопытно. Ты мне принес ценные сведения. Жаль, что ушел Тамбовцев, но ничего, я дам ему вернуться домой и позвоню. Скоро, очень скоро вся эта милая тесная компания...» Глава 11. Под дулом Браунинга. Вовка посидел еще у Леонида Евгеньевича. Арканцев, с виду сухой, прозаический, да он и был таким по натуре, любил, однако, живопись. Уже много лет собирал картины, покупая их и за границу, и в Петербурге, то по случаю, то на аукционах, то у антикваров. Вот и сейчас похвастал ассирийцу новым приобретением. Небольшой портрет, красивый, с удлиненным личиком дамы, одетые и причесанные по моде 20-х годов. Покатые обнаженные плечи, волосы двумя густыми, черными и гладкими крыльями, идущие от прямого пробора, закрывают виски и уши. «Очаровательный этюд!» — восхищался Арканцев. «Лицо, как написано, плечи! Этот холодный синевой отливающий тон тела брюнетки! Кто это неизвестная?» Пожалуй, одной рукой писала нежные и сентиментальные бьеду, а другой хлестала по щекам крепостных девок. Пастораль уживалась с грубой жестокостью. Кто бы это мог быть? Не этюд ли это Брюллова к его знаменитому портрету Волконской? «Возможно», — согласился Вовка, «хотя, насколько мне помнится, Волконская на портрете гораздо смуглее. Однако мне пора», — спохватился ассириец, вставая. — Я тебе больше не нужен? Он условился с Барб. Около часа заглянет к ней. Заспанный швейцар выпустил Криволуцкого, и он пошел вдоль пустынной мойки, ближе к воде, мимо чугунной ограды. Какое-то дремотное величие было в этом сонном городском пейзаже. Упругая четкость линий, камень, гранит — и внизу отливающая тусклым зеркалом и отражающая в себе облачные небеса вода. Вовка думал о Босакиной. Положительно, какой-то особенно острый привкус в этих романах в гостинице, словно в купе, большом купе, которое, не двигаясь, стоит на месте. Скользнешь с оглядкою в номер, запрешься, и как на необитаемом острове вдвоем, хотя кругом чувствуешь в то же время человеческую кипень. Вернувшись